и от всякой другой докуки. С некоторой нерешительностью спросил он мосье де Шомона, какую цену тот назначит за флигель и сад. Мосье де Шомон ответил, что почтет за честь отдать свой пустующий дом в безвозмездное пользование великому человеку. Сначала Франклин задумался. Мосье де Шомон занимался поставками для Америки и, конечно, рассчитывал на ответные услуги. Но потом, сидя в миниатюрной башенке, глядя на этот приятный мирный пейзаж и думая о шумной тесноте отеля «Дамбур», Франклин принял предложение мосье де Шомона. «Пусть Артур Ли сообщает своим американским друзьям что угодно». На следующее утро, проснувшись, Франклин вспомнил, что сегодня день его рождения. В Филадельфии в этот день устраивалось семейное торжество с пирогами, подарками, торжественным обедом. Внуки обычно читали стихи. Доктору было любопытно, вспомнит ли Вильям об этом. Старик лежал на широкой кровати за занавесками алькова. Несмотря на январский холод, окно было приотворено. Франклин любил свежий воздух. Одну ногу он высунул из-под одеяла, он считал, что холод действует на нее благотворно. 71. Пора бы начать следить за собой. Однако удобство ему до сих пор важнее, чем здоровье. Нужно бы побольше ходить пешком, пореже наполнять вином стакан. Жизнь во Франции полна соблазнов. Несмотря на свои годы, он явно нравится женщинам. Может быть... Он еще раз женится? Франклинская порода крепкая? Скорее всего, Вильям не вспомнит о дне рождения деда. Этот малый думает только о своих удовольствиях, но другое у него не остается времени. А мальчик он приятный, добрый, смышленый. Может быть, в нем еще обнаружатся какие-нибудь способности. Доктору больше не лежалось. Он поднялся тяжело, с кряхтеньем. Обычно он вставал гораздо раньше других и успевал перед завтраком час-другой читать или работать. В спальном халате он прошел в комнату, где стояли книги. В этой комнате было тепло, но полно дыма, здесь не умели топить. Франклин занялся камином, потом сбросил халат и уселся нагишом. Он любил так сидеть по утрам. Из-за недостатка места книги стояли в два ряда, тесно прижатые одна к другой. Нужную книгу не удавалось найти сразу. В пассии будет не так. Но до переселения пройдет еще недель 6-7. Раньше дом не привести в порядок. Предстоит еще трудная зима здесь, в Париже. Он подвинул стул к книжной полке. Это был просторный стул, сконструированный специально для доктора и привезенный им из Филадельфии. Сиденье поворачивалось так, что стул превращался в лесенку. Доктор достал книги, обложился ими, стал читать. Сегодня он не будет торопиться, и, может быть, он и его коллеги опоздают к мосье де Жерару на четверть часа. В день, когда тебе исполняется 71 год, можно позволить себе такую роскошь. В 8, как всегда, сели завтракать. Шумно и весело поздоровавшись с дедом, Вильям стал над ним подшучивать, ведь сегодня... Вопреки обыкновению, задержка была за дедушкой, а не за внуком. Франклин признался себе, что опоздал, наверное, подсознательно, желая напомнить мальчику о дне своего рождения. Старик был огорчен, что Вильям об этом не вспомнил. Чтобы вознаградить себя, доктор заказал на завтрак оладьи из гречневой муки. Обычно они подавались только по воскресеньям. Он привез муку из Америки. Ел он медленно, с удовольствием, представляя себе свою Филадельфию, храм Христа, академию, рынок и ратушу, немецкую церковь, дом правительства, дом гильдии плотников, верфь, Сассафрас-стрит, Честнут-стрит, Мальбери-стрит. После завтрака он принялся за работу. Диктуя, он шагал по комнате. Он вменил себе в правило проделывать ежедневно не менее 3 миль пешком. Если не на свежем воздухе, то хотя бы в помещении. Поэтому нужно было 600 раз пройтись по комнате взад и вперед. Обильная разнообразная почта, лежавшая перед доктором, в общем, не содержала ничего радостного.